Погнали. Алло. Алло, алло. Алло, здравствуйте, Вячеслав Леонидович. Здравствуйте. Отлично, наконец-то мы до вас дозвонились. Что, опять трубку сбросите или как? Ну-ка, давай подробнее об этом. Когда я трубку сбросил? Да. Да вам как не позвонишь, так вы постоянно трубки сбрасываете. Да? Либо не берете, да. Ты ошибаешься. Кто ты? Вячеслав Леонидович, меня зовут Олег Алексеевич Орстов. Вот, компания «Вива Деньги». Так, еще раз, давай, сегодня вот, с твоей компанией... Ведется запись. Что вы сказали? Сегодня с твоей компанией уже звонили. Кто звонил? Твой коллега. Вячеслав Леонидович, я же тут не помню того момента, когда вы с вами на «ты» перешли. Вам, по-моему, не ваша подружка позвонила. Только что. Тебя что-то не устраивает? Да, нас не устраивает то, что вы деньги чужие. Вас... Платите, а живете ты... за чужой счет. Ты о себе тоже на «вы», да? Нас не устраивает. Слышь? В третьем лице. Что? Что? Не что, блядь. Слушай меня, что я тебе говорю. Вячеслав Леонидович, вы, я вижу, слишком смело себя ведете. Да, наверное, только по телефону, да? А кого, тебя боятся, что ли? Ну, подъезжай, ёпт. А вы где сейчас? Я тебя сломаю нахуй, ты понял, блядь? Компания вправе к вам выезд направить. Вправе, блядь. Я тебя ебалом уроню нахуй об асфальт, ты понял меня, нахуй? Смелый такой, Вячеслав Леонидович. Слышь, ты, кто, блядь? Чучело, ты кто, кем ты двигаешься, нахуй? Я еще раз говорю, кем ты двигаешься, блядь, дура? Ну где вы сейчас? Я говорю, с кем ты нахуй двигаешься? Все еще для вас впереди. С кем ты двигаешься, нахуй? И где вы сейчас? С кем ты нахуй двигаешься? Ты ответь мне, нахуй. Вячеслав Леонидович, ответь мне, нахуй, дрозд ебаный, ответь мне. С кем ты двигаешься, блядь, чучело? Тебя въеди, нахуй, ты полетишь, нахуй, в мусорку, блядь, быстрее истребителя, нахуй, заявление писать, нахуй. Дура, блядь, тебя только ебать, ты понял? Тебя только ебать. Где вы сейчас? Сам-то ты где? Ну говорите, где вы сейчас? На Макса 7 подъезжай. Так можете разговаривать. Макса 7 подъезжай. Конкретно где вас там найти? Макса 7 подъезжай, наберешь, нахуй. Я тебя встречу. Я тебя встречу, нахуй. Я тебя встречу с цветами, нахуй. Ты, блядь, вазелин с собой бери, потому что тебя будут ебать сегодня, нахуй. В очко, ты понял, блядь? Да, будут, нахуй. Отлично, деньги, подготовьте. Подъезжай. Чё? Чё под... Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.